1882 года. В конце марта 1882 года Савина приехала, наконец, в Париж. Тургенев навестил ее и, преподнося букет азалий, сказал: «Цветите, как они». Он был озабочен. Дочь Полинетта переживала трагедию. Муж разорил ее, пустился в пьянство, грозился убить. Она должна была бежать и искать пристанище у отца. «Возьми обоих своих детей и приезжай с ними сюда», — писал ей Тургенев. «Я найду тебе квартиру, и мы немедленно начнем дело о раздельном жительстве и разделе имущества». Письмо от 14-26 февраля 1882 года. Кроме того, был тяжело болен Луи Виардо. Наконец, сам Тургенев страдал от невралгии. Тем не менее, встреча с Савиной успокоила его. Всякий раз, когда он оказывался рядом с ней, казалось, возвращалась молодость. Сегодня больше, чем когда-либо, она нуждалась в нем, не только потому, что не знала, кого она на самом деле любила, но потому, что беспокоилась за свое здоровье. Врачи, у которых она консультировалась, терялись в догадках о причинах ее недомогания. Тургенев пустил в ход все свои связи и добился того, чтобы ее осмотрел знаменитый доктор Шарко. Однако тот, казалось, больше озабочен был состоянием самого Тургенева, чем его протеже. Послушав его, он поставил диагноз «грудная жаба» и посоветовал не выходить из дома 10 дней. Савина навестила его в доме номер 50 на улице Дуэ. Частный дом Виардо, имевший номер 48 по улице Дуэ, сегодняшний номер 50. Чувство жалости и ревности охватило ее, когда она поняла, какую жизнь вел он рядом с семейством Виардо. Великолепная Полина подавляла его слепящей властностью. Рядом с ней он жил будто в домашнем и сентиментальном рабстве. Конечно, у него были свои блага в доме. Он мог уединиться в своей квартире на верхнем этаже, у него была личная служанка, достаточно денег. Однако с утра до вечера присутствие Полины, голос Полины сопровождали его жизнь. Он терял всю свою волю, себя самого рядом с ней. Расстроенная, Савина уехала в Россию. Она рассказала о своих впечатлениях Полонскому. Тот сообщил Тургеневу о беспокойстве, которое тревожило его по его поводу. Тургенев тотчас рассердился. «Чудачка же она! Из всех моих четырех комнат она видела только одну — спальню, которая не меньше и не ниже обыкновенных парижских спален. Музыка надо мной не только не надоедала мне, но я даже истратил 200 франков для устройства слуховой длинной трубы, чтобы лучше ее слышать. Виардо точно очень стар, да ведь и я не розончик, и видел я его всего раз в день, и то на 5 минут». А прелестные дети госпожи Виардо и она сама беспрестанно у меня сидели. Жалеть обо мне можно было только потому, что я болен и, кажется, неизлечимо. Во всех других отношениях я как сыр в масле катался. Письмо от 30 мая 11 июня 1882 года. В самом деле, навязчивая мысль о болезни ни на минуту не покидала Тургенева. Склонный предполагать худшее, он считал себя конченным человеком. «Я заболел странной, глупой, неопасной, но едва ли излечимой болезнью. Грудная жаба», — писал он Анненкову. «Она состоит в том, что когда человек лежит неподвижно, он здоров. Но как только встает или сделает несколько шагов, о восхождении на лестницу и речи быть не может, с ним делаются невыносимые боли. Сперва в левом плече, потом во всей груди, а потом прерывается дыхание. Вот уже 14 дней, как я сижу в заперти у себя в комнате. Шарко, к которому я наконец обратился, определил мою болезнь — сердечная подагрическая невралгия. Прописал мне лекарства, предуведомив меня, что медицина бессильна перед этими болезнями, которые заканчиваются тем, что проходят сами». «А на мой вопрос, когда же я могу надеяться выехать отсюда?» с прелестной улыбкой отвечал: «Это совершенно безразлично. Через несколько недель, через несколько месяцев, может быть». Письмо от 11-23 апреля 1882 года.